Глава 4. Сперва были одни звезды. Среди них далекое солнце, крохотная звездочка, едва воспринимаемая взглядом. Вега закатилась. В темноте неясным пятном обрисовывалась Альтона, безжизненный каменный шар в космосе. Экран постепенно светлел. Альтона расширялась за пределы экрана. Сидоров сказал, что стереоизображения планеты получены со спутников, запущенных над ней. Большинство из них двигающиеся, но над некоторыми местами мы повесили неподвижные датчики. Цель — зафиксировать изменения, если они появятся в объекте. Сейчас я покажу ближайшие из городов планеты. Все они, в общем-то, одинаковы. Груды мрачных камней, появившиеся на экране, сохранили лишь некое подобие формы. Полустертые параллелепипеды, полуразрушенные пирамиды, что-то отдаленно напоминающее шары. Атмосферы на планете не было. Предметы сохраняли первозданную угловатость, вечную свежесть изломов. Обширное нагромождение руин могло свидетельствовать о совершившейся некогда неведомой катастрофе или о непонятных коррозионных процессах. Рой поинтересовался, не потому ли Сидоров считает городами эти глыбы, что угадывает их прежнюю правильную геометрическую форму. Начальник экспедиции возразил, что всякий город — обиталище живых существ. А внутри странных камней имеются пустоты столь совершенных пропорций, что иначе, чем жилыми комнатами, их не назвать. Вы нашли там мебель или предметы обихода? — Я сказал пустоты, — ответил Сидоров, нахмурясь. Это означает, что кроме пустоты мы там ничего не обнаружили. Ни следа каких-либо изделий. Что до атмосферы, то если она на Альтоне когда-то и была, то полностью растеряна в космосе миллионы лет назад. И после этого вы утверждаете, что Альтону населяли живые и притом разумные существа? Да, утверждаю. И в этом суть моих расхождений с Карпентером. Карпентер — величайший из звездопроходцев. Его призвание — наносить на карту планеты. Колумб звездных миров. Вот что это за человек. Но такие мелкие объекты, как живые существа, его уже не интересовали. Если он сталкивался с жизнью на планетах, он добросовестно отмечал ее. И только. Можете мне поверить, я 10 лет работал главным помощником этого великого астронавта. Мыслителем он, к сожалению, не был. Я все-таки не усматриваю доказательства. Подождите, я не закончил о Карпентере. Он признавал жизнью лишь те ее формы, которые распространены в звездных окрестностях Солнца. Мышление только схожее с нашим. Я же допускаю жизнь отнюдь не аналогичную нашей, и разум отличный от человеческого. Вы не отвечаете на мой... Когда начальник экспедиции раздражался, его глаза уже нельзя было считать бесцветными, а он раздражался при малейшем несогласии с ним. Я сказал, подождите! То, что я назвал городами, носит явные черты искусственности. Даже эта размытость очертаний. Ведь все остальное на планете выпирает острыми гранями и углами. Города необычны для местного пейзажа, а жизнь, между прочим, везде творец необычайности. Посмотрите сами на эти сооружения. Если вы не признаете в них искусственные механизмы, то я объявлю вас слепыми. На экране теперь громоздились сооружения, похожие на старинные машины, наполнявшие земные музеи. И их было много. Гигантское кладбище машин, расставленных в каком-то своем порядке, покинутые творцами омертвевший завод. «Металлический сплав», — ответил Сидоров на вопрос Роя о том, каков материал агрегатов. «Никель и еще 18 элементов. Вот вам, кстати, новое доказательство искусственности». Альтона каменная, а механизмы на ней металлические. И компоненты сплава нигде не варьируются даже на миллионную долю процента. Земной металлургии такая точность плавки и поныне не снилась. — По-моему, я вижу приемные антенны, — сказал Генрих, всматриваясь в экран. — А неподалеку отражатель радиоволн. Начальник экспедиции усмехнулся. А когда пошатаетесь среди этих механизмов, то обнаружите колеса, рычаги, емкости, сопротивление, токопроводы, еще тысячи известных вам элементов машины, заодно и десятки тысяч неизвестных. и назначение их нам непонятно, и мертвые машины не могут продемонстрировать работу. Нам остается добросовестно все фотографировать и описывать, и отсылать на Землю для размышления, пусть они там строят гипотезы. Генрих задумчиво сказал, гипотезы строить можно. Допустим, механизмы, созданные исчезнувшими разумными существами. Но для чего они могли служить на планете, лишенной воздуха и воды? Возможно, как-то обеспечивали жизнедеятельность альтонцев. Сидоров погасил кран. Рой спросил, каковы взаимоотношения внутри экспедиции. Сидоров считал их нормальными. Когда 5 человек ежедневно видятся, они порядком приедаются друг к другу. Но ссора Фреда и Аркадия была единственной за годы изучения альтоны. К тому же каждый сотрудник представляет собой особую отрасль науки, соперничество исключено. И, естественно, в своей области любой талантлив. Людей, лишенных дарования, не послали бы в такую экспедицию.